61. Гуру. Труден подвиг несения света, ибо требует расхода сердечной энергии, то есть агни. Труден, потому что тьма окутала землю, и восстанавливать потраченную энергию весьма нелегко. Но заболеть от перерасхода психической энергии легко и просто. Надо быть очень осмотрительным при выдаче энергии, чтобы не обессилить, выдав сверх меры законной. Еще раз напоминаю о Рамакришне, растерзанном психически своими почитателями и поклонниками.